Шаг номер два. Осознайте возможность делегирования. Be aware of the moment when a delegation opportunity presents itself. Всегда ждите момента, когда возможность делегирования появится. Actually, these moments appear all the time. На самом деле, эти возможности появляются постоянно. But two are foremost. Но два момента важнее всего. One, when you're planning. Первое, они появляются, когда вы планируете. This is the key opportunity for evaluating what you should do and what you should delegate. Это самая важная возможность, которая позволяет вам решить, что вы можете сделать сами, а что можете поручить. Second, when you're overwhelmed with your tasks. Второе, они появляются, когда на вас сыпется куча дел. This is the opportunity to reevaluate what you must still continue doing. Здесь вы должны снова оценить, что вам стоит продолжать делать. And what you must now delegate. А что сейчас пришло время поручить. Now there may be a third foremost moment. Возможно, есть и третий важный момент. Anytime a task is being discussed by two people, каждый раз, когда задание обсуждают два человека, who have the potential capacity for working on it. Каждый из которых может потенциально стать тем, кто будет выполнять это задание. During your work every week, there are hundreds of delegation opportunities. На каждой рабочей неделе появляются сотни возможностей что-то делегировать. In every office in a busy city, thousands of such opportunities are passing by every day. В каждой компании в этом большом городе тысячи таких возможностей пролетают мимо сотрудников каждый день. People are meeting around their desks. Люди встречаются, проходя мимо своих столов. In the halls, at the lunchroom. В коридорах, в столовой. Over the telephone. Они общаются по телефону. Having a dialogue about their work. Они постоянно говорят о работе. They discuss business. Обсуждают бизнес. The clients. Клиентов. The products. Продукты. The contracts. Контракты. And all the related tasks that are connected. И все задания, которые связаны с ними. Much of the same thing happens at home. То же самое происходит и дома. Or at school. Или в школе. Actually, during many human contacts outside of the office. На самом деле, в большинстве контактов за пределами офиса. Richard Onker, a management consultant, Richard Onker, консультант по менеджменту, came up with a vivid analogy several years ago. Несколько лет назад предложил потрясающе яркую аналогию. That's still used in management circles. Которую часто используют в менеджерских кругах. A task is a monkey. Задание – это обезьяна. Actually, his definition was more technical. На самом деле его определение было чуть более техничным. A monkey is whoever has the next move after dialogue stops. Обезьяну получает тот, за кем следующий ход после остановки диалога. When you talk to your friend or a colleague or your boss or a subordinate, когда вы говорите со своим другом, коллегой, начальником или подчиненным, about something to be done, о чем-то, что необходимо сделать, and then you accept the responsibility to take the next step to get it done, и потом вы берете на себя ответственность за следующий шаг, while the other person waits on you, второй человек ждет, then you have the monkey. Что вы получите эту обезьяну? This was a delegation opportunity. Это была возможность поручить что-либо. You accepted the delegation. Но вы сами взяли на себя это задание. I'm not saying that this process was an effective delegation. Я бы не назвал этот процесс эффективным делегированием. But you have the monkey. Но обезьяна у вас. Onker went into elaborate detail how these monkeys behave. Онкер рассказывал в деталях о том, как ведут себя эти обезьяны. Monkeys are hungry. Обезьяны постоянно голодны. You need to feed them quite often. Вы должны очень часто их кормить. They also cause lots of problems to their monkey handlers. Они также приносят огромное количество проблем своим владельцам. Trying to jump out of their cages. Они постоянно выпрыгивают из своих клеток. Onto the desks. Они прыгают по столам. Messing up the papers. Устраивают беспорядок с бумагами. Climbing onto the telephones. Постоянно хватая трубки телефона. Jumping out into the street. Они выпрыгивают на улицу. And many people must take their monkeys home with them. И многие люди берут этих обезьян с собой домой. Thus, they're actually trapped by their monkeys. То есть они становятся рабом своих обезьян. Even though a manager has taken pains to delegate a monkey to his subordinate. Даже если менеджер приложил огромные усилия для того, чтобы делегировать свою обезьяну своему подчиненному, as soon as that subordinate has a problem with his monkey, как только у него возникает проблема с этой обезьяной, he tends to turn around and go back to the manager. Подчиненный снова бежит к своему начальнику. And the monkey will do everything it can to jump back onto the manager. И обезьяна делает все от нее зависящее для того, чтобы снова вскочить на плечо начальнику. In fact, monkeys have an uncanny ability to jump as high as possible possible up the corporate ladder. На самом деле, у обезьян потрясающее умение прыгать по карьерной лестнице для того, чтобы забираться на самые высокие ступени. So the top managers, not their subordinates, have to feed and care for them. Для того, чтобы их кормили и о них заботились менеджеры высшего уровня, а не подчиненные. Effective delegation for a manager. Эффективное делегирование для менеджера. Is keeping the greatest majority of your monkeys off your back. Состоит в том, чтобы пересадить всех обезьян со своей спины. And either in monkey cages for your staff. Либо в клетки, которыми владеют их сотрудники. Or on the backs of your subordinates who care for their special needs. Либо на плечи своим подчиненным, у которых есть свои потребности. He warns that letting down your guard will soon inundate you with monkeys. Он предупреждает, что стоит вам зазеваться, и обезьяны окружат вас. Escape the monkey trap. Вы должны избежать этого обезьяньего рабства. When you see a monkey about to jump, когда вы видите, что обезьяна приготовилась к прыжку, refuse to take it. Откажитесь принимать ее. Instead, you must patiently teach the monkey feeding schedule to the monkey handler. Вместо этого вы должны будущему хозяину обезьяны рассказать о том, как ее правильно кормить. And send him back to tend his own monkey. И отослать его снова заботиться об этой обезьяне. This is sound advice. Это очень мудрый совет. For I've seen too many good managers. Я видел, что очень многие хорошие менеджеры. Start with only one or two monkeys at the beginning of the day. В начале дня видят на своих плечах одну или две обезьянки. But visit the water cooler or talk to a few associates. Но после прогулки за кофе или водой или после общения со своими коллегами. And come back with 25 monkeys. Они возвращаются с 25 обезьянами на плечах. Be on your guard. Будьте начеку. Avoid the monkey trap. Постарайтесь избежать обезьяньего рабства. Recognize the delegation opportunity. Осознайте возможность делегирования. And use it for your advantage.